Панин, которому Сольмс сообщил королевские депеши, сказал прусскому послу, что план раздела Польши не встретит в Совете большого противоречия, ибо часть его членов давно уже смотрит на него благоприятно, но для осуществления его находятся большие затруднения. Императрица так часто давала торжественные обещания сохранить целость Польши, что нарушение этого принципа произведет повсюду самое неблагоприятное впечатление. Панин настаивал, чтобы дело велось сообща с Венским двором. Это настаивание понятно, ибо тогда являлась возможность соединить польское дело с турецким, которое для русского двора стояло на первом плане, являлась возможность уладить с Австрией насчет Турции, с которой Россия заключит мир на всей своей воле при помощи Австрии. Последняя получит вознаграждение из турецких владений. Но Фридрих этого не хотел, и граф Сольмс передал Панину объяснительную записку, в которой говорилось: «Прусский король думает, что австрийцы вооружились для придания вида своим переговорам. Он думает, что они никогда не согласятся на отторжение Молдавии и Валахии от Порты. Он думает, что приобретение Азова и торговые выгоды, выговоренные Россией для себя, не встретят никакого затруднения. Он думает, что татарское дело может еще уладиться согласно желанию России. Вот почему король предлагает, что для вознаграждения России за военные издержки она должна получить кусок Польши по своему выбору. Быть может, можно будет заставить турок прибавить еще некоторую сумму денег. Если Россия хочет получить вознаграждение в Польше, то король ручается, что это приобретение будет сделано без пролития крови». Записка не могла ускорить дело. Тяжело. Оскорбительно было предложение прусского короля взять вознаграждение в Польше для удовлетворения чужим интересам и возвратить туркам Молдавию и Валахию, где жители уверены, что этого возвращения не будет. На независимость татар еще подается надежда, но христианские княжества должны снова подвергнуться варварскому игу, ибо так хочет Австрия. Понятно, что на прусское предложение не могло быть скорого ответа. Прошел март, апрель, наступил май. Сольмс пишет Панину: «Осмеливаюсь напомнить о деле, который касается особенных интересов короля моего государя, равно как и особенных интересов России. Король горячо заинтересован этим делом, не отступится от него, и если я не буду в состоянии дать ему скоро положительных удостоверений, то навлеку на себя жестокие выговоры, и сверх того не ручаюсь за решение, которое его величество примет по собственному усмотрению. Он руководится следующим: так как в этом деле будет только подражание примеру другого, то этот другой не может вооружиться против нас. Дело идет о приведении в исполнение уже решенного. Умоляю ваше сиятельство не отлагать решение здешнего двора». Отлагать было нельзя. Для петербургского кабинета дело состояло в том, чтобы войти с Пруссией в переговоры о польских землях, удовлетворить Фридриха в этом отношении и отделить это польское дело от турецкого. В конце мая Панин объявил Сольмсу, что императрица поручила ему покончить дело, и немедленно начались рассуждения о том, какие земли брать у Польши. Фридрих был в восторге, когда получил от Сольмса известие, что желанное дело началось. Он отправил ему свои требования относительно польских земель. Что же касается русской доли, то объявил, что предоставляет России самой назначить и, соответственно, своим интересам и своему желанию. По-видимому, согласием удовлетворить желание прусского короля относительно приобретения польских земель Россия достигла своей цели. Фридрих писал Сольмсу, что нечего опасаться Австрии Писал, что граф Панин отлично поступил, сообщивший австрийцам свои мирные предложения и не упомянув при этом ни слова о Польше и ее разделе. Ибо прежде чем давать венскому двору новые предложения, надобно подождать его отзыва насчет мира. Фридрих теперь находил, что после таких успехов в войне с турками русские условия умеренны. И, поступая с твердостью, императрица вообще может выйти с успехом из дела. Но надо приготовиться к затруднениям. Австрия не может рассчитывать на помощь Франции, которая находится в страшном истощении. Если бы даже венский двор и хотел войны, то захочет ли он ее объявить России и Пруссии вместе, без надежды иметь какого-нибудь союзника? Это дело невероятное, и потому России и Пруссии нечего бояться за проект приобретения польских земель. Они взаимно гарантируют свои новые владения, и если австрийцы найдут свою долю в Польше малую, сравнительно с русскую и прусскую, то стоит только предложить им часть венецианских владений, отрезывающую Триест, и они успокоятся. А если бы и стали сердиться, то тесный союз между Россией и Пруссией заставит их делать все, что угодно этим державам. В том же тоне писал Фридрих брату Генриху. Если соглашение с Россией состоится, то нечего обращать внимание на австрийцев, которые, не имея помощи от своих союзников, будут принуждены делать все по-нашему. Взгляд был совершенно верен, и, начавший противоречить ему, начавший опять требовать от России, чтобы она отказалась от своего условия относительно Молдавии и Малахии, грозя в противном случае войною с Австрией, Фридрих прямо заявлял, что это требование делается в его собственных интересах. Бывают минуты, когда самый хитрый и осторожный человек не выдерживает. Не выдержал Фридрих в минуту восторга при виде исполнения пламенного желания, проговорился насчет истинного положения дел, но скоро одумался и заговорил другое, не заботясь о противоречии. В Вене также верно смотрели на свое положение, то есть, что одной Австрии нельзя вооруженную рукою препятствовать успехам России в Турции. Если Фридриху II для исполнения своих замыслов нужно было тесным союзом своим с Россией ободиночить Австрию и заставить ее соглашаться на все распоряжения Пруссии и России, то Венский двор точно так же хотел ободиночить Россию соглашением своим с Пруссией, заставить эту союзницу России вырвать у последней плоды побед, как бы это мог сделать только злой враг.